«Мы много слышали об этом властелине на острове», — сказал Сарацин. «Ты тоже принадлежишь к числу его подданных?» «Я один из его соратников в этом походе», — отвечал рыцарь, «и служу ему верой и правдой. Но я не родился его подданным, хоть и принадлежу к уроженцам того острова, которым он правит». «Как это надо понимать?» — спросил восточный воин. «Разве у вас два короля на одном маленьком острове?» «Это именно так, как ты говоришь», — сказал шотландец. Сэр Кеннет был родом из Шотландии. «Хоть население обеих окраин этого острова находится в постоянной войне, страна, как ты видишь, может снарядить войско, способное совершить далекий поход, чтобы освободить города Сиона, томящиеся под нечестивым игом твоего властелина». «Клянусь бородой Саладина, Назариянин, ведь это безумие и ребячество. Я бы мог посмеяться над простодушием вашего великого султана. Он приходит завоевывать пустыни и скалы, сражаясь с государями в 10 раз сильнее его, оставляя часть своего узкого островка, где он царствовал, под скипетром другого властелина. Право же, сэр Кеннет, и ты, и все твои добрые товарищи, вы должны были бы подчиниться власти короля Ричарда, прежде чем оставить свою родную землю, разделенную на два лагеря, и отправиться в этот поход». Горячим и стремительным был ответ Кеннета. «Нет, клянусь небесным светилом, если бы английский король не начал крестовый поход до того, как стал властелином Шотландии, полумесяц мог бы вечно сиять над стенами Сиона. Ни я, да и никто из верных сынов Шотландии и пальцем не шевельнул бы». Зайдя так далеко в своих рассуждениях и как бы спохватившись, он прошептал, переходя на латынь, «Mea culpa», что значило «моя вина». «Разве мне, воину креста, подобает вспоминать о войнах между христианскими народами?» От мусульманина не ускользнул этот внезапный порыв, сдержанный чувством долга, и хотя он не совсем понимал, что все это означало, все же он услышал достаточно, чтобы убедиться, что у христиан, как и у мусульман, есть свои личные обиды и национальные распри, не всегда примиримые. Но сарацины принадлежали к племени, у которого вежливость стояла на первом месте, и он пропустил мимо ушей слова, выражающие противоречивые чувства сэра Кеннета. По мере их продвижения вперед, ландшафт заметно менялся. Теперь они повернули к востоку и приблизились к крутым голым склонам гор, окружающих пустынную равнину. Мрачные пещеры и бездны среди скал, гроты, так часто упоминаемые в Библии, грозно зияли по обе стороны по мере того, как путники продвигались вперед. Шотландский рыцарь слушал рассказы эмира о том, что эти ущелья были убежищем хищных зверей или людей еще более свирепых. Доведенные до отчаяния постоянными войнами и притеснениями со стороны воинов как креста, так и полумесяца, они становились разбойниками и не щадили никого. Шотландский рыцарь, уверенный в своей отваге и силе, без особого любопытства прислушивался к рассказам о нападениях диких зверей и разбойников. Однако его обуял какой-то непонятный страх при мысли, что он теперь находится среди той ужасной пустыни 40-дневного поста, где злой дух искушал сына человеческого. Эти мысли тяготили его тем сильнее, чем веселее становился сарацин. По мере их продвижения вперед его болтовня становилась непринужденнее. Она даже перешла в песню, когда он увидел, что его слова остаются без ответа. Кеннет достаточно знал восточные языки, чтобы убедиться в том, что он пел любовные песни, полные пламенного восхваления красоты, столь щедро расточаемого восточными поэтами. Это никак не гармонировало с его серьезными и благочестивыми мыслями, сосредоточенными на созерцании пустыни великого искушения. Он пришел в недоумение и не знал, как ему поступить. С запальчивостью и негодованием он, наконец, прервал песню, в которой Сарацин воспевал родинку на груди своей возлюбленной, предпочитая ее всем сокровищам Бухары и Самарканда. «Сарацин!» — сурово воскликнул крестоносец. «Ты ослеп и погряз в заблуждениях своей ложной веры. Но ты должен понять, что есть на земле места более священные, чем другие, а есть и такие, где дьявол получает еще больше власти над грешными смертными. Я тебе не скажу, какие ужасные причины заставляют считать это место излюбленным обиталищем сатаны и падших ангелов. Скажу тебе только, что мудрые и святые люди, которым хорошо известны эти проклятые места, давно уже предупреждали меня, чтобы я избегал их. Поэтому, Сарацин, воздержись от своего неразумного легкомыслия, так не вовремя проявленного». Сарацин выслушал это с некоторым удивлением и затем ответил со свойственным ему добродушием и непринужденностью. «Добрый рыцарь Кеннет, мне кажется, ты поступаешь несправедливо со своим товарищем, или, быть может, правила учтивости толкуются иначе у западных племен. Когда я видел, как ты поглощал свинину и пил вино, я не произнес никаких обидных слов и позволил тебе наслаждаться твоим пиршеством. Ведь вы, христиане, относите это к вашей христианской свободе. Я лишь в глубине души жалел о столь недостойном препровождении времени. Почему же ты протестуешь, когда я, как могу, стараюсь скрасить этот мрачный путь веселыми песнями? Как сказал поэт, песня — это небесная роса, павшая на лоно пустыни, она освежает путь странника». «Друг мой Сарацин, — сказал христианин, — я не осуждаю твою склонность к песне и веселью. Молитвы и святые псалмы, а не любовные или заздравные песни, подобает петь странникам, путь которых лежит через долину смерти, населенную демонами и злыми духами. Ведь молитвы святых заставили их покинуть людские селения, чтобы скитаться в проклятых Богом местах». «Не говори так о духах, христианин», — отвечал Сарацин. «Знай, что ты говоришь о том, кто принадлежит к племени, происходящему от этого бессмертного рода, а ваша секта боится и проклинает его». «Я так и думал», — отвечал крестоносец, «что твоя слепая раса происходит от этих нечистых демонов, ведь без их помощи вам не удалось бы удержать в своих руках святую землю Палестины против такого количества доблестной Божьей рати. И странным мне кажется не то, что ты произошел от нечистых духов, но что ты еще и кичишься этим». «Как же храбрейшим не хвалиться происхождением от того, кто храбрее всех?» — сказал Сарацин. «От кого же самому гордому племени вести свою родословную, как не от духа тьмы, который скорее пал бы в борьбе, чем преклонил колено добровольно? Иблиса можно ненавидеть, чужестранец, но его нужно бояться, и Иблису подобные его потомки из Курдистана». «Я больше не удивляюсь твоей упорной приверженности к ложной вере», — сказал Кеннет. «Я больше не удивляюсь и тому, что вас охватывает восторг, и вы поете песни при приближении к местам, где нашли себе прибежище злые духи. Это должно вызывать у тебя чувство радости, подобное тому, какое многие испытывают, приближаясь к стране своих земных предков». «Клянусь бородой моего отца, ты говоришь правду», — сказал Сарацин. «Хотя пророк, да будет благословенно его имя, и посеял в нас семена лучшей веры, чем та, какой учили нас предки в населенных духами мрачных убежищах Тугрута, мы не осуждаем, подобно другим мусульманам, тех могучих первобытных духов, от которых ведем наш род. Мы верим и надеемся, что эти духи осуждены не окончательно, но лишь проходят свое испытание и могут еще быть впоследствии наказаны или вознаграждены. Предоставим муллам и имамам судить об этом. Нам довольно того, что почитание этих духов не отвергнуто учением Корана, и многие из нас еще воспевают старую веру наших отцов».